царством небесным поминали. — Поспешили, — усмехнулся Григорий. Выписка из приказа. За спасение жизни командира 9-го драгунского полка, подполковника Густава Гросберга, казак 12-го донского казачьего полка Мелехов Григорий, производится в приказные и представляется к Георгиевскому кресту 4-й степени. Сотня постояла в городе Каменка-Струмилово двое суток. В ночь собиралась к выступлению. Григорий разыскал квартиру казаков своего взвода, пошел проведать коня. В сумах не оказалось пары белья, полотенца. На глазах украли, Григорий. Виноват, признавался кошевой Мишка, на попечении которого находился конь. Пехоты нагнали в этот двор, видимо-невидимо. Пехота украла. Черт с ними, пускай пользуются. Мне бы вот голову перевязать, бинт промок. Возьми мое полотенце. В сарай, где происходил этот разговор, вошел Чубатый. Он протянул Григорию руку, словно между ними ничего и не было. — А, Мелехов, ты живой, стуцарь! — Наполовинку. — Лоб-то в крови, утрись. — Утрусь, успею. — Дай гляну, как тебя примолвили. Чубатый силком нагнул голову Григория, хмыкнул носом. — На что давался волосье простригать? Ишь, суродовали как. Доктора тебя выпользуют до черта, дай-ка я залечу. Не спрашивая согласия, он достал из патронташа патрон, вывернул пулю и на черную ладонь высыпал порох. Добудь, Михайло, паутины. Кошевой концом шашки достал со сруба хлопчатый ком паутины, подал. Острием этой же шашки Чубатый вырыл комочек земли и, смешав его с паутиной и порохом, долго жевал. Густой массой он плотно замазал кровоточащую рану на голове Григория, улыбнулся. — Через трое суток сымет как рукой. — Вишь, за тобой уход несу, а ты, былк, застрелил. — За уход спасибо, а убил бы тебя, одним грехом на душе меньше бы стало. — Какой ты простой парень, какой уж есть. Что там на голове у меня? — В четверть зарубка. Это тебе на память. — Не забуду. — И хотел бы, да не забудешь. Палаши австрийцы не точат. Тупым тебя секанул. Теперь на всю жизнь пухлый рубец будет. — Счастье твое, Григорий, насквозь взяло. А то зарыли в чужой земле, — улыбнулся кошевой. — Куда же я фуражку дену? Григорий растерянно вертел в руках фуражку с разрубленным, окровененным верхом. — Кинь ее, собаки съедят. — Ребята, Хлебова принесли, налетай! — крикнули из дверей дома. Казаки вышли из сарая. Вслед Григорию, кося вывернутым глазом, заржал Гнедой. — Он об тебе скучал, Григорий. Кошевой кивнул на коня. — Я диву дался. Корм не жрет. И так это потихоньку и гогокает. Я, как лес оттуда, его все кликал, отворачиваясь, глухо говорил Григорий. Думал, он не уйдет от меня, а поймать его трудно, не дается он чужим. Верно, мы его на силу взяли, арканом накинули. Конь добрый, брат в конь Петра. Григорий отворачивался, прятал растроганные глаза. Они вошли в дом. В передней комнате на полу, на снятом с кровати пружинном матраце, храпел Егор Жарков. Неописуемый беспорядок молчаливо говорил о том, что хозяева бросили дом спешно. Осколки битой посуды, изорванные бумаги, книги, залитые медом клочки суконной материи, детские игрушки, старая обувь, рассыпанная мука — все это в ужасающем беспорядке валялось на полу, вопило о разгроме. Расчистив место, здесь уже обедали Грошев Емельян и Прохор Зыков.

Все лицо его сплошной крик. По щекам из вывалившихся глаз кровяные слезы. Он полз, вобрав голову в плечи, кричал, будто не разжимая трупно почерневших губ. «Аи! Аи! Аи!» За ним на тоненьком лоскутке кожи, на опаленной штанине, поперек волочилась оторванная у бедра нога. Второй не было. Он полз, медленно переставляя руки. Тонкий, почти детский, стенящий крик сверлился изо рта. Он оборвал крик и лег боком, плотно прижимая лицо к неласковой, сырой, загаженной конским пометом и осколками кирпича земле. К нему никто не подходил. — Берите же его! — крикнул Григорий, не отрывая ладони от левого глаза. Во двор набежали пехотинцы, возле ворот остановилась двуколка телефонистов. — Езжай, что стали! — крикнул на них скакавший мимо офицер. — Экка, звери, хамье! Откуда-то пришлепали старик в черном длинном сюртуке и две женщины. Толпа окружила Жаркова. Протиснувшись, Григорий увидел, что тот еще дышит, всхлипывая и крупно дрожа. На мертвенно пожелтевшем лбу его выступил ядреный зернистый пот. — Берите! Что же вы, люди вы, али черти? — Че лаешься? — огрызнулся высокий пехотинец. — Берите, берите. А куда брать-то? Видишь, доходит. Обе ноги оторвало. — Кровище-то! Санитары где? — Какие уж тут санитары! А он еще в памяти. Чубатый сзади тронул плечо Григория. Тот оглянулся. — Не вороши его, — сказал Чубатый шепотом. — Зайди с этой стороны, глянь. Он перешел на другую сторону, не выпуская из пальцев рукава Григорьевой гимнастерки, растолкал ближних. Григорий глянул и, сгорбившись, пошел в ворота. Под животом Жаркова дымились, отливая нежно-розовым и голубым, выпущенные кишки. Конец этого перевитого клубка был вывален в песке и помете, шевелился, увеличиваясь в объеме. Рука умирающего лежала боком, будто сгребая. «Накройте ему лицо», — предложил кто-то. Жарков вдруг оперся на руки и, закинув голову так, что затылок бился меж скрюченных лопаток, крикнул хрипатым, нечеловеческим голосом: «Братцы, предайте смерти! Братцы, братцы! Что же вы глядите? Ах-ха-ха, братцы, предайте смерти!»